Событие 12. Примириться с человеком и возобновить с ним прерванные отношения – это слабость, в которой придется раскаяться, когда он при первом же случае сделает то же самое, что стало причиной разрыва. Артур Шопенгауэр. Зять выглядел осунувшимся. Тоже гонял ночью на постоялом дворе, думая, как дурню помочь. И после постоялого двора не перестал. Сиди себе в воске, кемарь под качку, кормовую и бортовую. Нет, сидел и придумывал способы для Шурина избежать дуэли. Да, он уже неделю не опекун ему, но отношение жены к младшему неразумному братику за десятилетия передалось и Николаю Ивановичу. Заразился материнскими чувствами Ксении. Если честно, то опека эта на опеку и похожа не была. Младший брат Ксении был не по годам разумен, и трансформация от дурня, мычавшего не весь что, до человека, рисующего изометрические проекции и выводящего новые сорта ржи и пшеницы, совершилась так внезапно, что заставляла Николая Ивановича задуматься о существовании высших сил. Конечно, он в Бога верил и до этого, только тут демонстрация была. Без участия Господа Бога такое просто невозможно. Услышал Творец молитву матери о выздоровлении кровиночки и Ксюшеньки его о выздоровлении братика и полным ведром разума зачерпнул, да и влил в круглую калмыцкую головушку. Радоваться надо. Так и радовались, и, видимо, прогневали Господа. Решил спросить за дары. «Как Сашенька стреляться будет? Он же человек, рисующий чертежи и выводящий новые сорта ржи, владеющий лавкой и ресторацией, пусть и с купцом на пару, а теперь и без нескольких месяцев и конезаводчик. Эту безобразную драку князь Балаховский видел и разобрался в причинах. Дать по рукам распустивших эти руки помещику надо было, только Николай Иванович посчитал эти действия избыточными. Две дворовые, пусть и в прошлом, девки избили дворянина, а князь им помогал. Ну, кому расскажи, так сказочникам сочтут. Нет, все на глазах. И вот теперь Сашеньке стреляться с этим помещиком Шахматовым. Умеет ли Саша хоть владеть пистолетом?» Вот такие думы одолевали всю дорогу и всю бессонную ночь Николая Ивановича. Потому Смурной и прибыл под вечер в Балаховское. Прибыл не один. Когда он обращался с прошением отпустить его на неделю в Балаховское, командиру Тульского оружейного завода, генерал-майору Философову, то на пару минут позже него в кабинет генерала зашли два человека интересных. Молодой был в мундире полковника-артиллериста, а того, что постарше, Николай Иванович отлично знал. Фактически Тульским оружейным заводом командовал генерал-майор Александр Богданович Философов. Но в то же время в Туле жил и все время практически находился в управлении завода Евстафий Евстафьевич Густав Густавович Штаден. Это был бывший командир завода до 1826 года, когда его Александр Богданович и сменил. Теперь же, уже 10 лет получив чин генерал-лейтенанта, служил Евстафий Евстафьевич инспектором оружейных заводов Российской империи. Но, так сказать, местом дислокации выбрал Тулу, а на остальные заводы только наезжал с инспекциями. В Туле и жил с семьей. Полковником же был его старший сын, Иван Евстафьевич, назначенный вскоре по окончании победоносной польской кампании командиром 4-й батареи 18-й артиллерийской бригады, расквартированной под Москвой. В Тулу приехал за новыми орудиями и кавалерийскими штуцерами для казачков, приданных артиллеристам в охранение. Гости поздоровались с князем Балаховским слово за слово, и как-то неожиданно для себя Николай Иванович выложил все беды свои отцу с сыном. Закончил, что едет к Александру Сергеевичу секундантом. «Тот самый, что чертежи необычные придумал?» — спросил отец. «Тот самый, что ресторацию «Прованс» открыл в вашем бывшем доме, Николай Иванович», — хмыкнул сын. «Тот самый», — повздорил с соседом. «Возможно, мне удастся их помирить», — скорбно покивал головой князь Балаховский. «Один едете?»